пробраться в нее, получая один мутный бриллиант, который сформировался прямо на костяшке. Я почти как охотник на привидений. Жаль, что это была лишь частичка злого духа. Основа где-то прячется. «Вы в порядке?» — спросил у подошедших волков. Ветвь дерева тем временем вернулась в нормальное положение. «Рав!» — Лай выглядел нормально, Вай тоже. «Хорошо». Подобрав костяшку и кристалл манны, начал осматривать оленя, дабы попытаться понять, откуда он пришел. Но он явно побывал в болоте. И уже давно. А еще этот злой дух, или даже скорее демоническая тварь, явно обиделась на меня. Вот и насылает чудовищ. И это даже хорошо, потому что, убившись об меня, они нанесут лесу меньше ущерба. Думаю, эта тварь хочет получить источник манны. Мой сад. Ладно, последнее дело и поехали домой. Собрав обломанные стрелы и копье, направился к Зан, которая не вмешивалась в сражение и находилась в стороне. Лосиха пока все еще побаивается этих чудовищ, так что я не заставляю ее помогать. Взяв из сумки, что висело на боку Зан, немного топлива, поджег мертвого оленя. Не забыл и веток накидать, чтобы пламя было помощнее. И нет, пожара тут не будет. Я это как друид говорю. Ладно, вскоре мы отправились домой. Вот уже 3 дня я с утра до вечера ношусь по лесу и каждый день уничтожаю по несколько чудовищ, которые прутся к моей ферме. Похоже, с приходом тепла и злой дух проснулся. Вероятно, его взбудоражил рост манны на моей ферме. Ему же, по факту, ничего кроме манны и не нужно. Он жаждет манны и тянется к ней. Но теперь я нашел способ наносить ущерб этой твари. Поглощая ту частичку злого духа, которая проникает в души зверей, и питается ею. Таким образом, я лишаю своего врага как манны, да еще и раню его. Лес же постепенно очищается от снега и набирается силами. Уровень манны понемногу растет, что также на руку злому духу. Постепенно мы вышли из леса, и я увидел ферму, а также здоровенного медведя перед воротами. Он поднял голову, услышав наше приближение. «Ты выжил, косолапый?» «Помоги, ты обещал», — ответил мне страдающий медведь. «Помогу». Открыв калитку, проник внутрь, затем отпер ворота и впустил медведя. Но тот сразу рухнул на горку снега, что образовалось от очистки территории. Правда, у нас тут тепло из-за кактусов, так что и этот снег быстро растает. Кинув взгляд в сторону дома, увидел спешащую девушку. Любава уже несла иголку с нитью и настойки. Умница. Теперь у нас всегда под рукой экстренный набор. Так что вскоре мы с девушкой обработали медвежьи раны от бивней зараженного вепря. Выглядели они неважно, ибо заражение и гной, но в прошлую нашу встречу там все было куда хуже. Напоив медведя отварами и дав поесть, оставил валяться на снегу. Полежит, очухается и вернется в лес. Медведем тут же заинтересовался Марк, но близко не подходил. Ну, а у нас время чая. Точнее, я пил чай, а Любава мазью обрабатывала мою ушибленную грудь и спину. «Так и не удалось найти логово твари?» — спросила та, добравшись до спины. «Нет, из-за постоянных нападений это не представляется возможным». «А о птице не думал?» «Думал. Но, боюсь, у птицы будет мало шансов защититься от злого духа. Она, вероятно, будет как красная тряпка для быка». «Понятно. А Сек что? Никак не реагируют?» «Не представляю. Либо они сунулись и пожалели об этом, либо попросту заняты бюрократией. В любом случае, они ничего не смогут сделать злому духу». Я надел футболку и продолжил пить чай. Кучу манны в лесу потратил. Собственно, поэтому и возвращаюсь каждый день домой, чтобы восстановиться. Но отдохнуть мне не дали, ибо прибыла дорогущая машина. Но грязная, как промолчу, что. Что ж, такие вот у нас затопленные дороги. Я потом займусь этим, но не раньше, как все высохнет. Из машины вышел пухловатый мужчина, который выглядел раздраженным. Вместе с ним из задней двери вышла невысокая девушка. «Добрый день, Арсений Михайлович. Какими судьбами?» — поинтересовался я, а он уставился на медведя, лежавшего на снегу. Тот проснулся и поднял голову, перепугав мужчину. «Не обращайте внимания, он ранен и лечится», — успокоил я человека. «Вот как? Просто испугался. Говорят, недавно медведь человека задрал в деревне. Так его из трех ружей едва убили». Я сразу подумал про зараженную тварь. «Этот не из таких. Его вепрь поранило, и я решил помочь косолапому. Но все же, чем я могу вам помочь?» «Я слышал. Точнее, уже все слышали, что вы сможете вылечить человека от рака». «Да, но лекарства от рака пока больше нет». «Нам оно, к счастью, не нужно. А вот то, второе, вы сказали, что оно поможет нам». «Его тоже нет». «Нет? Но как?» — опешил тот, а потом разозлился. «Хотите цену повысить?» «Цену на что?» Я приподнял бровь и покачал головой. «Не на что повышать цену. То лекарство имело короткий срок годности, так что я потратил его на другого человека». «Но как же?» «Да и не вы ли назвали меня шарлатаном? Я думал, мы более не увидимся». «Я же не знал, что вы способны лечить и на самом деле не шарлатан», вполне серьезно заявил тот. «Когда сможете сделать новое лекарство?» «Ближе к лету. Или летом, точнее не скажу». «Так долго?» — ахнул мужчина. «Ну, простите уж, что нужные растения не растут в снегу», — пожал я плечами. «Назовите мне его. Растение это я достану». Он уставился на меня, а я не сдержался и рассмеялся, отчего тот сильнее разозлился. «Что смешного-то?» «В том, что, будь это возможно, этот лес уже наводнили бы люди, желающие получить эти растения. Но нет, эти растения не достать, лишь имея желание. Придется ждать, пока они вырастут. Да и что вам стоит подождать?» «Я проверился. У меня проблема, в общем». Мужчина покосился на жену, которая выглядела немного лучше, чем в прошлый раз. «Мне нужно лечение». «А врачи?» «На операцию отправляют». Едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Лечиться не хотел, а теперь, когда все запущено, не хочет на операцию. Хочет чудо, лекарства. Как я уже говорил, миры разные, но люди везде одинаковые. «Сейчас я вам принесу настойку. Думаю, она поможет. Но пить придется целый месяц. Вашей жене я дам травяной сбор. Будет заваривать и пить. Инструкцию сейчас напишу». Я сбегал домой, потом вынес пакет. «Через месяц провериться у врачей и приехать ко мне». Я вытянул руку, а тот на меня смотрел с недовольством. «Что? Это лучшее, что я сейчас могу предложить». «И сколько вы с меня сдерете за такое лечение?» — напыжился он. Не имея я изначально невысокое мнение как о людях, так и о данном экземпляре, мог бы и обидеться. А так, как можно удивляться тому, что, к примеру, комар хочет испить моей крови? Я бы больше удивился, если бы он не захотел этого. 3000 рублей, — заявил я. А тот натурально завис, будто я заговорил на древнем языке и случайно его проклял. «Что вас так удивляет?» «А оно точно поможет?» «Насколько хорошо оно сработает, зависит в первую очередь от того, как вы будете следовать инструкции. Но в любом случае хуже оно не сделает, и позитивный эффект гарантированно будет». «Хорошо». Мужчина достал 3000 рублей из бумажника и протянул мне, после чего забрал пакет и передал жене. «Спасибо вам, Иван Олегович», — сказала Валентина и умчалась в машину. Вскоре они уехали, и я закрыл ворота. И да, я мог бы задрать адскую цену на простые травы, пусть и напитанные магией. Но из-за одного козла опускаться до такого и терять самоуважение я не собираюсь. Да и девушка ни в чем не виновата. Грех было не помочь ей. Она и так уже настрадалась. Ладно, теперь чем бы заняться-то? Сколько дел, аж сложно выбрать. Но выбрал я кое-что очень приятное. «Хорошо», — простонал я, опуская ноги в тазик с очень горячей водой. Я столько по лесу бегал и прыгал, пока сражался, что ноги себе все отбил. Мне бы обувь поудобнее. Но нельзя, в лесу воды еще много, так что только сапоги. Любава суетилась на кухне, волки грелись у печи, медвежонок сидел у стены и смотрел на готовку рыжей, ждал вкусняшек. Идиллия. и я так погрузился в нее, что как-то пролетела неделя. И в очередной раз я возвращаюсь из леса, но на этот раз... «Ха! Ха-ха-ха! Попался, который кусался!» — смеялся я и подъехал к дереву. На ней ярко сияла руна, а в корнях лежала белка, из которой вытягивалась черная дымка. Ловушки. Мне надоело вылавливать чудовищ, и я начал накладывать руны на деревья. Они приманят и обезвредят злого духа. «Ну что, мелочь, ты очухаешься или умрешь?» — поинтересовался я у белки. Она лежала под деревом и дергала лапкой. Черная тучка впитывалась в руну, а манна отдавалась дереву. К сожалению, я не могу забрать ее себе, точнее,